быки Гелиоса. Сумерки быстро опускались на беспокойное море. Тяжелые темные тучи теснились на горизонте. Измученные бесконечной работой веслами итакийцы медленно продвигались вперед. Страдания и печаль отражались на их лицах. Слипшиеся от пота и соленых брызг волосы, пересохшие губы, покрасневшие от бессонных ночей глаза, все говорило о том, что воинам необходим отдых на берегу. И Одиссей, стоя на высоком помосте и видя в темнеющей дали очертания острова, чувствовал, что убедить товарищей проплыть мимо него будет делом непростым. Все четче вырисовывались на горизонте три островерхие вершины. Это и был остров Тринакрия, где лучезарный Гелиос пасет свое стадо. Увидев землю, итакийцы радостно воскликнули: «Земля! Боги услышали наши молитвы! Скорее гребите к берегу!» Но Одиссей прервал всеобщее ликование и громко сказал итакийцам: «Друзья мои, дочь Гелиоса Кирка предупреждала меня, что нам не следует высаживаться на этот остров. Давайте последуем ее совету и минуем Тринакрию, чтобы избежать опасности». Негодующие возгласы раздались среди воинов, а неотличающийся сдержанностью Эврилох воскликнул: «Ты верно думаешь, Одиссей, что мы сделаны из железа? Посмотри на своих верных людей. Они еле держатся на ногах от бессонных ночей и усталости. Что страшного в том, что люди отдохнут на берегу и приготовят ужин? Тем более, что надвигается буря. Мы переждем ее на берегу, а завтра на рассвете вновь отправимся в путь». Воины одобрительно поддержали Эврилоха. Тогда Одиссей сказал: «Послушайте меня, безрассудные. Этот остров принадлежит всевидящему Гелиосу, и если вы убьете хоть одного быка или овцу из его стада, то страшный гнев Титана обрушится на всех нас. Клянитесь же, что не совершите ничего подобного, только тогда мы пристанем к берегу». Эврилох поспешил ответить за всех: «Зачем нам эти быки и бараны? Ведь у нас и так достаточно пищи. Мы клянемся, что не тронем священное стадо Гелиоса». Корабль Одиссея быстро достиг берега, и усталые воины, наконец, смогли ощутить под ногами твердую землю. Весь остров был покрыт высокой сочной травой, и огромные тучные быки с красиво изогнутыми рогами свободно паслись, где хотели. Рядом с ними бродили тонкорунные овцы и бараны с ниспадающей до самой земли шерстью. Встревоженное появлением людей стадо Гелиоса поспешило оставить берег и направилось вглубь острова. Расположившись на прибрежном лугу, итакийцы принялись сооружать костер, чтобы приготовить ужин. Заботливая Кирка вдоволь снабдила их разными съестными припасами: вяленым мясом, ячменной мукой, сушеными фруктами и превосходным вином. Неподалеку от места стоянки мореходов из расщелины утеса бил ключ с чистой прозрачной водой. Поэтому вскоре обильный ужин был готов, и воины смогли утолить голод и жажду. Затем, завернувшись в шерстяные плащи, итакийцы крепко уснули. Проснувшись на рассвете, Одиссей увидел, что погода стала еще хуже, чем накануне. Огромные волны с шумом обрушивались на берег. Поднялся свирепый ветер нот, не позволяющий кораблю плыть верным курсом. И пока он не сменится на попутный, итакийцам придется оставаться на Тринакрии. Долго ждали попутного ветра отважные мореходы, но один день сменялся другим, а над морем все бушевал неистовый нот. Вскоре запасы итакийцев стали подходить к концу, а затем пришел день, когда в мехах и вовсе ничего не осталось. Голодные воины стали бродить по острову, надеясь поймать какую-нибудь мелкую дичь. Удача улыбалась им, и они ужинали зажаренной зайчатиной или даже круторогой ланью. Когда же и вся дичь на этом острове была поймана и съедена, итакийцы принялись ловить рыбу в прибрежных водах. Но в бушующих водах много не поймаешь, и воинов стал одолевать голод. Все чаще стали они поглядывать в сторону тучных быков Гелиоса, но, встретив строгий взгляд Одиссея, тотчас отводили глаза. Томимый тревожным предчувствием, вождь итакийцев решил сам отправиться на охоту, чтобы хоть чем-то накормить своих товарищей. Взяв свой лук, он направился к дальнему утесу. Между тем Эврилох, видя, что Одиссея нет поблизости, обратился к своим собратьям. «Выслушайте меня, славные герои Троянской войны! Сколько раз нам угрожала ужасная гибель! И я предпочел бы погибнуть в бою, чем умирать здесь от голода! Давайте же совершим жертвоприношение богам! Может, они смилостивятся и пошлют нам попутный ветер, а мясо жертвенных животных по обычаю достанется нам! Возможно, Гелиос прогневается, но мы пообещаем ему построить в Итаке храм, чтобы искупить свою вину». Послышались одобрительные возгласы голодных итакийцев, и Эврилох вместе с товарищами отправился ловить тучных быков Гелиоса. Когда Одиссей вернулся на берег, на вертелах уже жарились огромные туши быков. Упав на колени, царь Итаки простер свои руки к небесам и взмолился: «О, великий Зевс, не вини меня за святотатство моих спутников! Не желал я оскорбить Гелиоса, и не обогрил я своих рук священной кровью его быков!» Подойдя к кострам, Одиссей стал гневно бронить своих воинов за безрассудный поступок. Но сколько бы ни упрекал их вождь, уже все равно ничего нельзя было исправить. Вдруг один из воинов, сидевший поодаль от всех, закричал. Все итакийцы повернули к нему головы и с ужасом увидели, что останки животных, лежавшие на берегу, поползли по песку. И в то же мгновение туши быков, которые жарились на вертелах, истошно замычали. Воины в страхе отскочили от костра и заголосили: «Горе нам! Это плохой знак!» А Эврилох, не разделяя всеобщей тревоги, подошел к зажаренному быку и отрезал ножом приличный кусок сочного мяса. И прежде чем откусить мясо, он сказал: «Если боги хотят покарать меня и отправить на дно морское, пусть так и будет, но я хотя бы отправлюсь в царство Аида сытым». Воины приободрились и, последовав его примеру, тоже принялись отрезать себе аппетитные куски. И только Одиссей не притронулся к мясу. Мрачно взглянув на пирующих собратьев, он ушел от них прочь. Вождь итакийцев знал, что его товарищи обречены. Возвышаясь над всеми окрестными горами, опоясанная белоснежной пеленой облаков, вздымается гора богов Олимп. На ее гранитной вершине стоит величественный и прекрасный дворец повелителя всех богов Зевса. С головокружительной высоты взирает громовержец на все земли и все моря, распростертые внизу. Здесь, на Олимпе, вершит он справедливый суд над всеми смертными и всеми богами, восседая на резном троне из слоновой кости и чистого золота. К престолу громовержца и примчался разгневанный Гелиос в своей огненной колеснице, надеясь на справедливое решение Зевса. Подойдя к трону повелителя, Титан воскликнул: «О, великий Зевс, внемли моей жалобе! Спутники Одиссея дерзнули заколоть несколько моих прекрасных быков. Обрати свой взор на Тринакрий, и ты увидишь дым от костров, на которых они жарят моих священных животных. Прошу тебя наказать этих людей за святотатство. В противном случае я сойду в темное царство Аида и больше никогда не стану светить живым». Грозно сдвинул брови Зевс и сказал: «Нет нужды покидать тебе этот мир, Гелиос. Я обещаю тебе покарать святотатцев. Как только их корабль окажется на морских просторах, я явлю им свой беспощадный гнев, и все те, кто отведал мясо твоих священных быков, сгинут в морской пучине. Таков мой суд». Удовлетворенный таким решением, Гелиос покинул заоблачный Олимп. Тем временем небо над Тринакрией прояснилось, и на смену воющему свирепому ноту прилетел теплый ласковый восточный ветер Зефир. Море успокоилось, и лишь легкая зыбь колыхала лазурную гладь. И такийцы с радостью покидали опостылевший за долгое время остров. Подняв парус, они направили свой корабль к далеким родным берегам. Но только недолго плыли они под безоблачным небом. Лишь только корабль оказался в открытом море, и остров Тринакрия скрылся за горизонтом, черные грозовые тучи стали стремительно заволакивать небо. Сильный штормовой ветер, налетев, переломил мачту. Она обрушилась прямо на голову кормчего, не успевшего вовремя отскочить. А затем из черных туч ослепительным клинком в корабль ударила молния. Огонь стремительно распространялся по кораблю, и Одиссей, спасаясь, бросился за борт. А когда он всплыл на поверхность моря, горестное зрелище предстало его глазам. Охваченный пламенем и окутанный черным дымом корабль с треском стал тонуть. Спустя несколько мгновений на волнах качались только его обгорелые обломки. Выживших итакийцев среди них не было, и Одиссей остался один в открытом бушующем море. Чтобы не утонуть, герой схватился за обломок корабельной мачты. Затем, привязав к ней обгорелый кусок киля, Одиссей соорудил подобие плота. Забравшись на него, герой горестно вздохнул, ведь ему ничего другого не оставалось, как только довериться воле волн. Качаясь на утлом плоту, Одиссей подумал: В былые времена меня звали хитроумным. После падения Трои стали называть сокрушителем городов. Но теперь я стану зваться не иначе, как многострадальный скиталец. Девять дней и девять ночей носили волны Одиссея на его жалком плоту по бушующему морю. Измученный и обессилевший, он уже не надеялся на спасение. Когда на десятый день его плот коснулся песчаного берега какой-то земли, ласковой волной прибоя многострадального героя вытолкнуло на песок, и он смог, наконец-то, разжать онемевшие пальцы и отпустить обломки своего корабля. Еле живой Одиссей долго лежал на песке, не в силах даже открыть глаза. Вдруг он ощутил чье-то ласковое прикосновение. Неизвестные заботливые руки приподняли его голову и смочили его пересохшие и потрескавшиеся губы прохладной водой из родника и помогли напиться. Вода придала Одиссею немного сил, и он смог разлепить воспаленные веки. Словно видение над ним склонялась прекрасная дева. Одиссей еле слышно прошептал: «Скажи мне, нежная нимфа, где я? Это все еще земной мир, или же я покинул его, и тень моя перенеслась в Элизий?» Но дева ласково прикрыла его рот рукой и ответила: «Скоро ты все узнаешь, а пока тебе нужно набраться сил. Подкрепись этими сушеными оливами и выпей воды. Когда ты отдохнешь, ты сможешь задать любые вопросы, и я с радостью на них отвечу». Немного подкрепившись, Одиссей смог приподняться. Прекрасная незнакомка помогла ему встать и медленно повела его к своему жилищу. Опираясь на ее плечо, Одиссей еле передвигал ноги, но шаг за шагом подошел к небольшой сводчатой пещере, увитой лозой. Спелые гроздья винограда свешивались с лозы, распространяя дивный аромат. Перед входом в пещеру журчали и струились четыре родника, а рядом, словно красивый ковер, расстилалась лужайка с фиалками и белоснежными лилиями. Неподалеку располагалась роща зеленых платанов, радуя взор. Это сказочное место и вправду напоминало Элизий, однако находилось на земле. Омыв свое тело родниковой водой, Одиссей почувствовал себя намного лучше. Радушная хозяйка подала ему чистую одежду, а затем, когда он оделся, провела к своему столу. Предложив гостю белый хлеб, фрукты и вино, она сказала: «Угощайся, мой дорогой гость, а я пока поведаю тебе, кто я и что это за место. Волею судьбы занесло тебя на мой остров, который называют Огигией. Меня же зовут Калипсо. Я дочь титана Атланта. В одиночестве живу я на этом прекрасном острове, лежащем у западного края пределов мира. Давно не принимала я у себя гостей, только лишь бесплотные тени умерших, направляясь в подземное царство Аида, пролетают над моим островом. Да Гермес, провожающий их, приветствует меня из поднебесья. Томясь в одиночестве, я уже давно не замечаю красоты этого чудного острова, и он стал для меня унылой обителью. Останься же со мной, Одиссей. Я смогу сделать тебя счастливым и подарить тебе бессмертие. Я нимфа, и мне известно о тебе все, и о твоих доблестях, и о том, как ты стремишься к родным берегам. Но взгляни на меня. разве я не прекрасней твоей жены Пенелопы? Время не пощадит ее, а я всегда буду молодой и прекрасной. Вот, отведай пищу богов, и ты тоже обретешь вечную молодость и бессмертие. Одиссей долго сидел в раздумье, а потом промолвил: «Выслушай же и ты меня, прекрасная нимфа, и прошу, не гневайся, если мои слова будут не такими, как ты ожидаешь. Ты права, Калипсо, моя жена Пенелопа не может соперничать с тобой ни в красоте, ни в молодости. Но все же мое сердце стремится к родным берегам, в тот дом, где ждет меня моя верная супруга. И ни к чему мне вечная молодость и бессмертие, если я никогда не увижу моих родных и друзей, не прижму к своей груди сына, покинутого много лет назад. Много страданий я перенес, но готов перенести еще больше, лишь бы вернуться домой. Возможно, бессмертным богам не понять, что значит для человека родина. Но я прошу тебя поверить мне и отпустить с этого острова. Пусть даже я сгину в морской пучине, но я умру достойно, не предав своей отчизны и дорогих мне людей». Печаль коснулась прекрасных глаз нимфы, и она, грустно улыбнувшись, сказала: «Твой ответ был мне известен, благонравный Одиссей, но призрачная надежда все же теплилась в моем сердце. И хоть горько мне слышать твой отказ, однако неволить тебя я не стану. Я отпущу тебе, как только ты наберешься сил, а пока погости немного на моем острове». Одиссей ничего не сказал в ответ, лишь кивнул головой Калипсо в знак своего согласия. Отдохнув и набравшись сил, Одиссей стал тосковать по дому. И пока радушная хозяйка ткала золотым челноком дивное полотно, он сидел на берегу и смотрел на бегущие волны. Как бы ему хотелось уплыть по ним в родные края, но как это сделать? Ведь ни корабля, ни лодки на Огигии не было. А Калипсо не спешила отпускать от себя гостя. Дни летели вслед за днями, складываясь в месяцы, а потом и в года. Одиссей все томился на берегу и вглядывался в безбрежную даль моря, тоскуя по родной Итаке. И вот однажды, когда он совсем потерял счет дням, проведенным на этом острове, многострадальный скиталец взмолился богам, чтобы они смилостивились над ним и помогли ему вернуться домой. И его мольба достигла Олимпа. Видя его страдания, Афина решила вступиться за Одиссея. Она обратилась ко Вседержителю Зевсу с просьбой, чтобы он приказал Калипсо отпустить многострадального Одиссея. И так как Посейдона рядом не было, и никто не возражал против этого, громовержец согласился и послал Калипсо своего посланника, легкокрылого Гермеса. Быстро спустился Гермес с горы богов, и вскоре он уже говорил Калипсо: «Волей Вседержителя Зевса я направлен к тебе, прекрасная нимфа. 7 лет миновало с того дня, как Одиссей был заброшен волнами на твой остров. И сейчас Зевс велит тебе отпустить его домой, так как суждено ему достигнуть родных берегов». Передав повеление Зевса, Гермес тотчас исчез в лазурной дали. А прекрасные глаза нимфы наполнились слезами. Но как бы ей не было тяжело расставаться с Одиссеем, Калипсо не могла слушаться приказа Зевса. И она отправилась на берег, где сидел тоскующий по родине Одиссей. Приблизившись к нему, нимфа промолвила: «Пришло время отпустить тебя, Одиссей. Не сокрушай свое сердце тоской, скоро ты вернешься домой и увидишь близких». Услышав эти слова, Одиссей с горечью воскликнул: «Как же я смогу вернуться домой? Ведь здесь нет ни корабля, ни даже утлой лодчонки». На это Калипсо ему ответила: «Да, ты прав, у меня нет ни корабля, ни лодки. Но что тебе мешает построить плот и поднять на нем парус? Посмотри, сколько крепких деревьев растет на этом острове. Берись за топор и принимайся за работу. И если ты соорудишь плот, я дам тебе пищи и воды в дорогу, а также пошлю попутный ветер». Одиссей тотчас вскочил и помчался за топором, думая о том, почему эта мысль до сих пор не приходила ему в голову. Ведь за это время он мог уже 10 раз доплыть до Итаки. Вскоре тихий остров оглашался громким стуком топора. Несколько дней спустя крепкий плот уже качался на прибрежных волнах Агигии, а Одиссей готовился покинуть остров. Нимфа Калипсо сдержала свое обещание и заботливо наполнила мехи провизией и чистой водой. Вот и настал час расставания. Прощаясь с ним, нимфа со слезами в глазах смотрела на своего дорогого гостя. 7 долгих лет пыталась она удержать Одиссея и ждала, когда же он, наконец, позабудет своих родных, но этого так и не случилось. Обняв его в последний раз, она послала попутный ветер, который должен был унести скитальца на восток. Одиссей уверенным шагом вступил на свой плот. Встав у рулевого весла, он поднял парус и, поймав в него попутный ветер, направился в открытое море.